«Подожди меня тут, у решетки», — сказал ворон, тряхнул головой и улетел. Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал. «Карр! Карр! Моя невеста шлет тебе 1000 поклонов! И вот этот маленький хлебец! Она стащила его в кухне! Там их много, а ты, наверное, голодна! Но во дворец тебе не попасть! Ты ведь босая! Гвардия в серебре и лакей в золоте ни за что не пропустят тебя! Но не плачь! Ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и знает, где достать ключ».